Пока машина несет стрекозу по широким улицам Тбилиси, вернемся в Жолетти, в дом председателя колхоза Пирадзе. Расстроенный Никифоры спускается с крыльца в сад. За ним следует Георгий. Не говори мне, пожалуйста. Если бы твоя дочь по-настоящему хотела учиться, она бы не уехала вот просто так из Тбилиси. Но пусть она только приедет. Ты должен как следует ею заняться. Да? Да. Ты бригадир, ты член партии, воспитывать людей – это твоя прямая обязанность. Да, но отец в таком деле тоже, между прочим, далеко не посторонний человек. А что такое отец? Она не ребенок. У меня весь колхоз на руках. У меня другой раз нет времени и нотации читать. Ну а что же делать тем, кто целым районом руководит, областью, республикой? Детей, что ли, не иметь? Мне Марина ничего не передавала? Ничего не передавала. Да, она просила передать всем привет. Сказала, приедет в пятницу. Значит, еще целых 5 дней. В калитку заглянула маленькая старушка. Знаете, кто это? Это ЛПТ. Та самая двоюродная сестра бабушки, мнимую смерть которой так горько оплакивала стрекоза. Никифора! Мать дома? Нет, матушка ЛПТ. А ты не знаешь, где у нее лежит мелкое сито? Право, не знаю. Может, вы сами посмотрите? Вай-вай, для этого надо иметь 3 глаза. А у меня только 1, да и тот плохо видит. Ну ничего, матушка ЛПТ. Вот Георгий достроит нашу больницу, и доктора починят ваш глаз в самом лучшем виде. Георгий, милый, да? Надоело мне на мир Божий одним глазом-то глядеть. Скоро больницу-то отстроишь. Скоро, тетушка ЛПТ. Вот это сито. Оно самое, спасибо. Послушай, Георгий. Заходи через часок, угощу хачапури. Спасибо, матушка ЛПТ. Георгий, заходи через часок, угощу хачапури. Благодарю, тетушка ЛПТ. Послушай, Георгий. Же обещал посмотреть образцы кафеля для операционной. Ну что ж, пойдем. К дому подходит Кохта. Небрежно помахивая большой мохнатой курицей, он кланяется бабушке Ефросине, которая появилась на террасе дома. Здравствуйте, тетушка Фресине. Здравствуй, дорогой. Председатель велел мне подождать его здесь. Жди, пожалуйста. Тетушка Фресине, говорят, вы сациви хорошо готовите, а? Не возьмете ли у меня курицу, хорошую жирную курицу? Спасибо, дорогой. Отнеси своей матери, сам скушаешь. Но я на них смотреть не могу, не то чтобы кушать. От стрекозы нет никаких известий. Ага. На, читай сам. Поздравляем с замечательным успехом, дорогой Марине. О, что же это, по-вашему, значит? Как что значит? Приняли, значит, голубоньку мою в науку. Без всяких экзаменов приняли. Тетушка Фрезине, положим, здесь про учение ничего не сказано. Мало ли что не сказано. Ираклий зря с успехом поздравлять не будет, не такой он человек. Ираклий, это сам профессор. Еще какой профессор? Черепа больным как в сундуке открывает. Да, не так-то это просто. О, не веришь. Спроси у нашей Цкрялы. Он ей еще до войны собственными рученьками все мозги вынимал. Помыл, почистил, обратно зашил. О, жаль, что она там хоть пару извилин не выправил. Каких это еще извилин? На тех, что голосом ее управляют. Уж очень крикливый родился этот Скрял. Ты скажешь тоже. Кохта, я пошла кур кормить. Маклава придет, пускай подождет. Хорошо. Кохта спрятал курицу под террасу и сел на ступеньку крыльца. Ночи не сплю, потерял покой, твои глаза все передо мной. Унесла ты мой покой сердцем трепетным моим. Почему же мы про это, ничего не говорим? А, поздравляю с новым сочинением. Не тебе пою, Маквала, можешь не аплодировать. Тетушка Ефросине дома? Птиц кормит, просила подождать. Торопясь за нами вслед. Ну, знаешь, Кохта, тебе с таким талантом на сцене выступать надо, а не кур по деревням давить. Сегодня, говорят, опять задавил. Ой, даже не знаю у кого. Ну, словно их мне черт под машину швыряет, да? Слушай, Маквала, хочешь, подарю? Довольно жирная курица. Нет уж. Спасибо за такие трофеи. Скажешь, я виноват? Конечно. Конечно, ты виноват. Сам виноват. Осторожнее ездить надо. Да я давно заслужил почетный вымпел. Вторую сотню тысяч километров без ремонта езжу. На бензине масле сплошная экономия. Техосмотры всегда первым номером прохожу. Аварий нет, людей не давил. А кур давлю. Глупая птица. Ну, чуть к ней подъедешь, она кидается прямо под машину. И главным образом под мою машину. Прямо чертовщина какая. Ай, бедненькой. Их, наверное, кто-нибудь специально подучил самоубийством кончать под твоей машиной. Ну, тебе все шуточки. Дурень ты, Кохта, вот кто. Обидно даже. Все над тобой смеются. Мальчишки курадавом зовут. И вообще все люди к тебе относятся так, словно ты тоже стрекоза, только в брюках. Это как же понимать? А как хочешь, так и понимай. Нет, постой. Что? Очень переживаешь, что стрекоза уехала? Конечно, как-то сразу веселье поубавилось. Молодец она все-таки, что учиться поехала. Я вот тоже осень придет, обязательно на курсы поеду. Это серьезно? А почему бы и нет? Подумай, что за мода? Одна уехала, другая туда же. А тебе что за печаль? Уж не боишься ли, что без меня тебе не с кем ссориться будет? Ой, да ты всегда ругаешься, я только отбиваюсь. Странное дело, Кохта. Когда мы с тобой одни, ты говоришь почти как нормальный человек. Но стоит только кому-нибудь подойти, и в тебя словно бес вселяется. Ой, точь у меня такое же чувство. Когда мы с тобой... Конечно. Сходил бы ты к машине, там что-то подозрительно много мальчишек собралось. Ой, если они у меня опять баллон спустят. А вы зачем меня звали, тетушка Ефросине? Ой, Маквала, деточка... Прости меня, старую, нет у меня к тебе дела никакого. А что звали? Просто скучно мне без стрекозоньки моей. Вчера, когда мы с тобой лозы на винограднике подвязывали, я так не горевала, а сегодня праздник, все веселятся, я прямо места себе не нахожу. К дому подъехал почтальон. Тетушка Ефросине! Ну, тетушка Ефросине, готовьте еще стаканчик вашего замечательного вина. А? Так вам же опять телеграмма из Тбилиси. Ай, шалова, ай, будет тебе угощение. Маквала, деточка, распишись, тут у тебя глазки пояснее. Ай, шалова, дай бог тебе всю жизнь такие добрые вести людям носить. Тут какая-то... Ошибка. Уж не перепутал ли ты адрес? Какая может быть ошибка? Никакой ошибки, когда здесь написано Ефросине Пирадзе. Я и вручаю Ефросине Пирадзе. А, на, дорогой, выпей. Спасибо, тетушка Ефросине. Читай, Маквала, делать. Что такое? Не беда ли там какая? Только не волнуйтесь, пожалуйста, тут какая-то путаница. Оплакивая бездыханное тело дорогой ЛПТ, скорбим вместе с вами. Елене, Тина, Гиви, Ираклий Намарадзе. Ираклий! Тетушка Ефросине упала на крыльцо, сорвала с головы платок и обеими руками вцепилась себе в волосы. Элпите, моя Элпите! Что вы, тетушка? Вчера только она была жива и здорова. Голубушка моя, сестрица моя, Элпите моя, драгоценная. Честное слово, вчера я ее собственными глазами видела. Ой, горе мне, несчастное. Ефросине, где ты все утро разгуливаешь? Вот же она, сестрица ваша. Со стрекозой беда стряслась. ЛПТ уселась на землю, сдернула косынку с головы и, растрепав волосы, принялась раскачиваться из стороны в сторону. Жива ваша стрекоза и здорова! Полно вам друг друга слезами покропить! Жива ваша стрекоза и здорова! Жива ваша стрекоза и здорова. Вот, вот же она, сестрица ваша. Ой, сестрица, это ты, сестрица, это ты. Да почему же ты плачешь-то в самом деле? Ну, пожалей хоть мое сердце, хоть свое-то не жалеешь. Ой, глупая я, Это все сон, сон. Приснилось мне, что ты умерла. Хороший сон. Значит, жить долго буду. Ой, и дай бог тебе много лет мне на радость. Погоди, я тебе мелкое сито принесла. Вот оно. Мне его Никифор дал. Ой, могла бы у себя оставить мне для тебя не только сито, души не жалко. Пойдем отдохнем. Ой, прости, некогда. Хачапури в печи. Погоди, угощу хачапури. Хорошо. Маквала, заходи, угощу хачапури.